сумраке скитался, на путях греховных я. В мире разочаровался, мир обманывал меня. Я взывал, кто мне поможет, скорбь мою слышит кто. И услышал тихий голос: я люблю тебя давно. За все благодарил, и теперь всегда покоюсь я на пажитях его. Постоянно слышу голос: я люблю тебя давно. Я люблю.